Суббота, 7 января 1978 года. Вечер, Москва, Старая площадь. «Ах, на ловца и зверь бежит!» — довольно усмехнулся Устинов, заприметив вышедшего из лифта Андропова. «А я как раз к тебе собирался». «Что-то срочное?» — слегка озаботился Юрий Владимирович. Дмитрий Федорович шевельнул бровями и понятливых порученцев словно выдуло из зоны слышимости. Сам он подошел к окну. «Ты сегодняшнее оповещение по сети противокосмической обороны успел прочесть?» — негромко уточнил маршал, когда председатель КГБ встал рядом. Теперь со стороны казалось, что оба они с интересом выглядывали что-то в заснеженном сквере внизу. «Нет», — качнул головой Андропов, — «не успел еще. Дежурная служба документы за этот день домой привезет. Там уже и буду разгребать. А что?» «Понятно», — бессветно произнес Устинов. Лицо он держал хорошо, но пальцы... Пальцы, что-то нетерпеливо отстукивающие по дубовому подоконнику, выдавали. Вот теперь Андропов начал тревожиться. «Что-то случилось, Дмитрий Федорович?» Устинов сдержанно кивнул. «Случилось. Спутник с реактором, по которому ты приезжал, случился». Он искоса мазнул взглядом собеседника. «И не то проблема, что ситуация стала нештатной. И даже не то, что там было загружено 30 килограммов урана, а в чей огород это богатство грохнет, мы сказать не можем. Выходит, проблема из обычной аварии перерастает в серьезный государственный вопрос. Но даже не в этом дело. Не в этом». «Ты мне объясни, Юра», — задушевно попросил Устинов и развернулся к председателю КГБ. «Почему этот маловероятный сценарий реализовался сразу после твоего предупреждения?» «Вот оно значит как», — огорченно протянул Юрий Владимирович и, заложив руки за спину, пару раз перекатился с пяток на носки и обратно. Смотрел он все так же в окно, но вряд ли что-то там сейчас видел. Губы его недовольно поджались. «Жалко, жалко и непонятно. Я был уверен, что с этим спутником все будет нормально». «Юра», — Устинов доверительно взял его за локоть, — «скажи мне только, это диверсия?» Андропов замер секунд на пять, потом мотнул головой и взглянул в глаза собеседнику. «Нет, не думаю. Скорее, действительно, случайная авария выявила конструктивную недоработку». Устинов обладал колоссальной памятью, нечеловеческой работоспособностью и интеллектом, способным увязывать мозаику из тысяч фактов в единую картину. А еще он очень быстро мыслил. «Так это...» — он приблизил лицо почти вплотную и возбужденно прошептал. «Нашли, получается, все же предиктора, а, Юра?» Прошипел Андропов и невольно оглянулся. Пожевал нижнюю губу, а потом выдохнул признание. «Если кто-то кого-то и нашел, то он нас, а не мы его. Чертовщина какая-то лезет непонятная. Разбираемся. И вот из этой фантастической чертовщины прошел ряд предсказаний. По кабелю с Камчатки, по реактору этому, по генералу Полякову, по Толкачеву». «Понимаю». Взгляд маршала стал испытующим. «Твои успехи последних месяцев, да?» «Да». Легко согласился Андропов. «Но дело в том, что это нас ведут, а не мы ведем. А куда ведут, неясно. Вот, например, почему предупреждение по спутнику прошло после его запуска, а не до? Очень непонятно. Очень. Ведь уверен, мог и до». «Кто мог?» Жестко рокотнул Устинов, и Юрию Владимировичу не кстати подумалось, что таким голосом можно мять железо. «Если б знали», — развел он руками. «Роете? Да изо всех сил. Все, что мог, бросил. Но там будет не быстро. Все очень нетривиально». «Понятно». Озабоченные морщинки, взбраздившие было лоб маршала, разгладились. «Держи в курсе. Хотя бы в части меня касающейся, хорошо?» «Обязательно». Теперь же Андропов доверительно взял Устинова под локоть. «Дмитрий Федорович, там же на самоликвидации аппаратура». «Да», — кивнул Устинов. «Невозвратная серия. Но этот спутник, судя по траектории спуска, вероятно, упадет раньше, чем истечет заложенный период ожидания». Юрий Владимирович озабоченно подцокал. «Надо готовиться. Может, не все сгореть». «Будет обидно», — словно через силу процедил маршал и уточнил. «Особенно за реактор. Уникальные изделия. Смогли уложиться меньше, чем в тонну». Андропов посмотрел в темное небо и поморщился. «Попробую задать вопрос. Может, ответят?» Устинов поглядел на собеседника очень внимательно, потом безнадежно махнул рукой. «Да нет, не ответят. Плотность атмосферы гуляет в зависимости от солнечной и геомагнитной активности, и это дает большую ошибку прогноза. 10-15% от оставшегося времени существования спутника. На такой скорости, как сейчас, даже номер последнего витка не угадать. Полпланеты получается». «Но я все же попробую. Есть шанс». Андропов ненадолго замолк, что-то прикидывая, а потом тихо добавил. «И думаю, это хороший шанс».